Конечно, против танка в лобовую не попрешь, но существуют и обходные дорожки. Для начала, взяв 10 тысяч долларов на расходы, вечером он встретился со знакомым авторитетом. Выслушав у Злова, тот спросил: «Приключений ищешь? Или очень большие бабки дают?» «Бабки за сделанную работу дают, цапля. Мне старшой не симпатичен. Я давал себе за рог по одной улице с ним не ходить. А кто тебя толкает? Не ходи, отсидись в сквере. У тебя сколько стволов?» — спросил Узлов. «Мы не в Чечне. Я случайно одного из оперов знаю. Он в дерьме по самые уши. Его можно использовать. Вот это удача!» Узлов разработал план. Руководил всем цапля, получивший за работу 8 тысяч долларов. Так в больнице, где лежал Туров, появился анестезиолог. Дело ему представлялось простым, главное, без мокрухи. 2 дня Узлов ходил по фирме с гордо поднятой головой, на третий явился к Кротову и сказал, что деньги пропали. Простое дело закончилось провалом, и Узлов был прав, когда утверждал, что ему помешал случай. Слух о том, что Узлов грохнул неизвестно на что 10 штук зеленых, дошел до Ярцева. Он пригласил к себе в кабинет Узлова. «Я отвечаю за безопасность фирмы, потому скажи, сколько людей ты потерял? Они знали, на кого работали?» «Ничего они не знают. Обвинение пустяшное. Прокурор решит», — ответил сухо Ярцев. «Я использовал братву в темную». «Ну-ну, когда тебя на счетчик поставят, тогда запоешь». Узлов сорвался, начал кричать, в зоопарке проболтался о подробностях. «Случай, несчастный случай! Кирпич со стройки на голову упал!» Ярцев понял, что он рассказал правду, и действительно Гурову просто повезло. «А тебе кто мешал своего человека у входа в больницу выставить, сотовым телефоном его снабдить? Гуров еще только парковался бы, а твои парни уже из палаты успели бы уйти». «Что он в воскресенье вечером в больницу пришел, действительно случайность. А что он один, троих, без единого выстрела взял, тебе урок. Живи, но если еще раз наследишь и мне не доложишь, пеняй на себя. Семен Петрович, а вы вроде рады, что я прокололся?» «Я все сказал. Иди. Поглядим, как долго начальство тебя субсидировать будет». Главным в группировке цапли был вор в законе по кличке Куба. Свое воровское имя он получил за смуглый цвет лица, кудрявые черные волосы и толстые губы. Куба имел 5 ходок, из них 3 его сдавали свои. Знал, 6-й ему не выдержать. Ему уже исполнился полтинник, но больше половины жизни он провел за колючей проволокой. Прослышав, что цапля взял 3 толковых парней, и они исчезли, а куда может деваться вор, известно, Куба пригласил цаплю в скромную кафешку на тарелку супа. Цапля немедленно явился навстречу и, опережая вопрос, заявил: «Я вины с себя не снимаю, но людей упредили и заплатили им вперед». Куба согласно кивнул, продолжая обедать. Ел он аккуратно, походил на скромного работягу, знающего цену куску хлеба. Цапля принялся рассказывать. Умолчал только, что дело имел с бывшим ментом. Куба понимал, малый чего-то утаивает, но то в порядке вещей, ведь никто сразу не исповедуется. Интересно, какого же электронщика они разыскивают? И неожиданно Куба вспомнил, как по ранней весне встретился со старым корешем. Тот рассказал ему, как сутки жил у одного смешного головастика, гения, который работал с компьютерами. Правда, его водка сгубила, потому как гений сделал для какого-то миллионера работу и получил столько деньжищ, что мог год пить, ничего не делая. И назвал кореш того миллионера как-то смешном. «Как больного кличут, к которому вы и полезли?» — Тур, — сразу ответил Цапля. — Фамилия у него Туров. Куба встряхнулся. Именно так. Тур. — Если я нужного вам человека укажу, сколько можно с твоего заказчика слупить? — Надо узнать. — Узнай. Думаю, такая работа штук 50 стоит. — Потянет? — Спасибо, что участие принял. — Разузнаю, сообщу. — Позвонить разрешишь? — Нет. — Завтра в это время здесь и повидаемся. — Может, у тебя чего проклюнется? — Завтра вряд ли. Но подгрести несложно. — Забито. — Я отваливаю, а ты обожди чуток. Выходи с оглядкой. Сейчас ментов в городе больше, чем людей. Куба, изображая немощного, тяжело поднялся и зашмурыгал к дверям. «Артист», — сказала официантка, получая деньги. «Сам пляшет шибче молодого». Она взглянула на задумавшегося Цаплю. «Может, тебе 150 принести?» Он молча кивнул, прикидывая, не лучше ли свести Юрку Узлова с Кубой, получить свои комиссионные и отойти в сторону. Но Узлов — бывший мент. Кубе это может не понравиться. Вечером Цапля долго названивал Узлова, но того все не было дома. Неожиданно кто-то прорвался по телефону и к нему. Вежливый мужской голос сказал: «Мерседес-300 ждет вас у подъезда». И трубку сразу же повесили. На негнущихся ногах, ничего не понимая, Цапля вышел из дома. Мужчина, сидевший в «Мерседесе», поздоровался, но имени своего не назвал, буркнул что-то водителю, и машина мягко покатилась. Цапля постепенно приходил в себя. Если с ним решили разделаться, то не прислали б «Мерседес». Он поерзал на роскошном сиденье, затем беспечно откинулся на мягкую упругую спинку. В районе Тверской машина остановилась. Мужчина, сидевший на переднем сиденье, открыл свою дверцу. Следом за ним Цапля шустро выскочил на асфальт. Они вошли в небольшой холл гостиницы, хотя никакой вывески Цапля не заметил. Спутник взял у дежурной ключи. Номер находился на втором этаже. Открыв дверь, мужчина снял плащ. Затем мягким интеллигентным голосом сказал: «Ну, зови меня Иван Иванович. Легче запомнить. Конечно, наша встреча — секрет небольшой, но болтать не следует». «Понял». Цапля подошел к столу, на котором стояли разнокалиберные бутылки и ваза с фруктами. «В какую больницу тебя понесло, дубина стаиросовая?» Неожиданно жестко продолжил Иван Иванович. «Ты хоть представляешь, против кого выступаешь? И что в России творится?» «Какие-то цапли, кубы! Куда вы лезете?» «Иван Иванович, нелегкое занесло. Если зеленые дают за непыльную работу, неужели мне отказываться?» «Завтра с Кубой не встречайся. Он тебя ни о чем не спросит. А теперь позвони своему тайному приятелю и дай мне трубочку». Цапля замялся, но номер все-таки набрал. «Здоровый узел, это я». «Контора закрыта, не туда попали». Иван Иванович взял трубку, уверенно произнес: «Здравствуйте. Сейчас за вами заедут, только без глупостей. Вашего выступления в больнице вполне достаточно. С вами хотят поговорить». «Никуда я не поеду. Разговаривать с незнакомым, его Юркой зовут», — подсказал Цапля. «Юрий, при встрече мы обсудим некоторый деликатный вопрос». «Куда подъехать?» — сдался Узлов. «К магазину «Хрусталь» на Тверской. Марка и номер вашей машины. Вас встретят. Через сколько будете?» «Минут через 40». «Прекрасно. До встречи». Водитель «Мерседеса» и Цапля ждали машину в условленном месте. Тверская сверкала огнями, шуршали проносившиеся машины. Цапля, коренной москвич, разглядывал прохожих и сверкающие иномарки, словно провинциал. Он и не помнил, когда в последний раз без дела гулял по улице, смотрел на людей трезвыми глазами, не выискивая ментов или очередную жертву. Вокруг бурлила нормальная жизнь, а какой давно забыл он, Сашка по кличке Цапля. Захотелось выпить и забыть все дела. Он настолько расслабился, что «Жигули» Узлова пропустил и очухался только после того, как Узлов, припарковавшись, подошел к нему и ехидно зашипел. «В кино не опоздаем, деловой? Вы меня ждете?» — спросил он у шофера, быстро оценивая его физические возможности. Шофер не ответил и направился в переулок, где сверкал его «Мерседес». Парни зашли в безымянную гостиницу, постучали в номер, открыв дверь, хозяин увидел Узлова и тихо выругался. «Это ты? Ну, заходи. А ты, Саша, отправляйся домой». «Здравия желаю», — произнес Узлов, когда за Цаплей закрылась дверь. «Отставить». Хозяин брезгливо поморщился. «Зови меня Иван Ивановичем». Узлов мялся, его словно подменили. От обычной самоуверенности и наглости не осталось и следа. Он закашлялся, вытащил из кармана мятый носовой платок. «Господин генерал, я уже сказал, как меня зовут», — перебил хозяин. «Сядь и слушай внимательно. Я знаю, где ты служишь. И знаю, что твой хозяин заинтересован убийством младшего Турова и пропажей. Лучше тебя, конечно, оперативника в фирме не нашлось. Оперработой у нас командует отставной полковник Ярцев, и он не захотел. Семен? — удивился Иван Иванович. Тогда мне с тобой беседовать не о чем. Я завтра к твоему шефу зайду. Решим, как в этом деле разойтись. Сумеешь молчать — останешься жив. Я лично против тебя ничего не имею. Ты не виноват, что таким уродился. Глава четвертая. Гуров пригласил к себе только гвардейцев, а оперативников, с которыми работал не первый год. Станислав занимал свое место за столом напротив, Чапаев сидел на стуле рядом, Котов и Нестеренко разместились за ничейным столом, стоявшим сиротливо возле входной двери. Настроение у собравшихся было отвратительное. Задержание предотвратило возможные неприятности, но толку от него было мало. Прокуратура арестовала лишь стоявшего в коридоре санитара, и только потому, что при нем имелся пистолет. Никакой привязки его к убийству в резиденции Турова обнаружить не удалось. Преступного умысла в действиях врача и охранявшего Турова оперативника обнаружить не удалось. То, что укол собирался сделать врач, а не медсестра, криминалом не является. Дежуривший опер, когда разобрался в ситуации, смертельно обиделся, на вопросы категорически отвечать отказался. В общем, положение сложилось дерьмовое, нового направления в работе у Гурова не имелось. — Лев Иванович, — сказал Станислав, — ты подведи итоги, что мы имеем на сегодняшний день. Может, у кого свежие мысли появятся? — Положение у нас скверное, — начал Гуров. Туров подсказал нам двух бизнесменов, наиболее заинтересованных в краже, Николай Рябов и Илья Рудин. Имеют к преступлению отношение, но, скорее всего, только в качестве заказчиков. Потому и держатся на стороже, потому мы и засветились. «Разреши?» — перебил Светлов. «В таком плотном потоке вычислить мою тачку невозможно. Охранники проверялись. Сделай вывод». «Спасибо, Чапаев, я тебе верю», — ответил Гуров. «Почему они проверялись, неизвестно. Но забудем о них на время. Теперь о Турове. Покушение на него не доказывается, хотя у нас сомнений не вызывает. Типичная работа исполнителей из криминальной среды. Заказчик неизвестен». «Извините, Лев Иванович, я не согласен», — подал голос Нестеренко. «Кто украл эту штуку, дискету, что ли, тот и организовал нападение. Ему нужен шифр, чтобы вскрыть диск и овладеть информацией». «Не факт, Валентин, далеко не факт», — развел руками Гуров. «В серьезных делах прямых линий не бывает. Преступники не дураки и учитывают вариант провала в одном из звеньев. Если даже мы за одно звено ухватимся, то все равно сразу не выйдем на организатора. Да и на убийцу не выйдем. Сейчас маленькое отступление. Гуров закурил. Я разговаривал с нашим специалистом по защите и взлому защиты информации. Понял мало, но для нашей работы достаточно. Информация Турова записана на CD-ROM. «Мне безразлично, как она называется, Лев Иванович», — заявил Станислав. «Как она выглядит?» «Диск, на котором записывают свои концерты музыканты, представляешь? Золотого цвета, металлический. Его так и зовут, Золотой, очень высокой прочности. Я спросил, что такого может быть записано, если его потеря довела человека до инфаркта. Мне ответили коротко. Все. Секретные сведения о конкурирующих фирмах. Досье их сотрудников, включая фотографии, номера кредитных карточек, то есть возможность снять необходимую сумму со счета и своего, и противника, ключи к компьютерам своим и конкурентов, номера телефонов и фотографии любовниц, сведения о налогах. Перечислять можно до бесконечности. Защищен CD-ROM сложной комбинацией знаков и цифр. Взломать его теоретически возможно, однако очень трудно, да и дорого. Этим занимаются специальные профессионалы, хакеры. В общем, крыша над нами не течет, и время у нас имеется, — подвел итог Станислав. CD-ROM. Это интересно, Лев Иванович. Но что у нас по убийству? А у тебя, Станислав, что по убийству? Гуров с вызовом посмотрел на друга. Как поется в песне? Не смотри ты на меня в упор, я твоих не испугаюсь глаз. Могу ответить. Убийца и вор — родной свой человек в семье. А вообще в деле уйма нестыковок. Например, нам сообщили, что в ночь перед ограблением и убийством, которые произошли между 5 и 6 утра, в особняке ночевал Олег Туров. Следователя, который дал эти сведения, следует кастрировать, чтобы не размножался. Элементарной проверкой установлено, что в комнате Олега вообще никто не ночевал, ни брат, ни сват, ни любовница, потому что Олег находился в Швейцарии. Въездная и выездная визы в паспорте сомнений не вызывают. Сестренка же в день убийства развлекалась в Калифорнии. Замечу, не в Рязани, на электричке не доедешь. Опять же, виза в паспорте. Да, действительно, накануне была маленькая вечеринка, которую устроил Игорь, утром убитый. Его друзья собирались переночевать, но часа в 2 ночи уехали. Осталась только любовница Игоря. Девушка крепко перепила, проспала до 11 утра и, естественно, ничего не слышала. Ну, я считаю, на данный момент у нас существует только одна перспективная версия — любовница убитого. У нее может быть парень, которому она сообщала сведения о Турове. Не исключено, что и помогала ему, — сказал Котов. Флаг тебе в руки, Григорий Давидович. Только у нее не один парень, а несколько десятков любовников, — заметил Станислав. Нам не нужны десятки, хватит и одного, — парировал Котов. А я бы не исключил из подозреваемых и самого Турова, — пробормотал Нестеренко. «Тебе лечиться надо», — сказал Станислав. «Интересная мысль», — заметил Гуров. «Однако давайте лучше вспомним о Толике, которого мы стережем на Бронной. Мне кажется, что зря в засаде парней мучаем. Золотой диск, по всей видимости, до заказчика еще не дошел. Потому похищать мастера они не станут. До поры до времени, конечно. Но ведь в больницу к Турову пришли». — заметил Станислав. — Почему ты решил, что диск еще не дошел? — Чувствую. И вообще, мне кажется, все гораздо проще. Сейчас между заказчиком и исполнителем идет торг. Параллельно убийца ищет хакера, который способен распечатать эту штуку. — По существу мы все знаем, — подвел итог Станислав. — Осталось ответить лишь на 2 вопроса. Кто убил и где золотой диск? «Ты мне надоел», — разозлился Гуров. «У тебя имеются серьезные предложения?» «Обязательно, господин полковник. Считаю, работу по делу прекратить, отписывать руководству бумажки и деньги Турову вернуть». Ну, что делать? Вернем. Мы уже истратили 70 тысяч. Станислав схватился за голову. Куда ж ты, уважаемый, такие деньжища потратил? Большое дело требует больших затрат, фыркнул Гуров. Могу отчитаться. Сколько я тебе дал? Вспомнил? Очень хорошо. А Валентину с Григорием? Да ребятам, которые в засаде сидят. А сколько от Мура приходило, ты считал? Все. Беру свои слова обратно, заявил Станислав. Командуйте дальше, господин полковник. Шеф фирмы, в которой служили Ярцев и Узлов, сидел за столом своего кабинета. На разместившегося напротив отставного милицейского генерала старался смотреть спокойно, не выдавать. Я благодарен вам, Марк Михайлович, что вы приняли меня без проволочек. Генерал поудобнее устроился в кресле и закурил, подвинув к себе изящную пепельницу на высокой инкрустированной ноге. Старый опытный мент, он приглядывался к хозяину, пытался понять, насколько тот заинтересован в происходящем. Лев Васильевич, чем вызван ваш интерес к моей скромной персоне? Генерал решил не ходить вокруг да около, потому смело кинулся в атаку. Как серьезно вы заинтересованы в деле Турова? Может, мы договоримся? Я имею полномочия предложить вам отступного, разумеется, в разумных пределах. Тем более у вас нет профессионалов нужного профиля. В данной ситуации ставка на Юрия Узлова даже не смешна. Ярцев, конечно, профессионал, но, насколько мне известно, он предпочел остаться в стороне. Я не знал о заинтересованности вашей фирмы, иначе сумел бы убедить Ярцева, уклонился от прямого ответа шеф. Узлов уже порядочно напортачил. Разгребать его дерьмо придется Ярцеву или моим ребятам. Ваш придурок связался с вором в законе. К счастью, мне удалось дыру временно залатать. Назовите вашу сумму, я готов понести расходы. Разумеется. Генерал погасил сигарету. Но слово чести вора в законе весит 9 граммов, а иногда и больше, если стреляют очередями. Какая гадость! Поморщился шеф. Но ваши воры понятия не имеют в системах электронной защиты. Это же не сейф вскрыть. Они знают человека, который ставил защиту. Если его захватят, то разрежут на кусочки и добудут все, что требуется. Генерал помолчал, затем продолжил. Я не хочу вас пугать, уважаемый Марк Михайлович, но, увы, у вас нет профессионалов. Если Семен Ярцев согласится работать, тогда мы вернемся к данному вопросу. Если же нет, считайте, я просто нанес визит вежливости. Шеф прикусил губу, задумался. А ежели Ярцев согласится работать, тогда как? Ну, для начала пусть он мне сам скажет о своих намерениях, ответил генерал, лично. Можно даже в вашем присутствии. Интересно. Раздраженно пробормотал хозяин. «Ну что ж, пожалуйста». Он снял трубку внутреннего телефона. «Красавица, попроси Ярцева зайти ко мне». Отставной полковник явился мгновенно. Присутствию генерала не удивился, пожал ему руку и сказал, «Мне сообщили, Лев Васильевич, что ты приехал. Сидел у себя в кабинете, уверенный, что захочешь меня видеть». Он повернулся к шефу. «Чем могу быть полезен?» Мы обсуждаем кражу у Турова. Узлов с делом не справляется. Потому, уважаемый генерал, интересуется, не собираетесь ли вы заняться данным вопросом? Но я уже сказал, что считаю это дело слишком сложным и опасным. Семен Петрович, ты умница и профессионал, улыбнулся генерал. Ну что ж, сказал шеф, думаю, вам есть о чем поговорить. Не смею задерживать. Благодарю вас за визит, Лев Васильевич. Звоните, всегда рад. Шеф надел очки и открыл лежавшую перед ним папку. Когда отставники пришли в кабинет Ярцева, Семен Петрович достал из шкафа бутылку коньяка, стаканы, яблоки. Старые оперативники выпили молча, после чего генерал сказал, «Я тебе сделаю предложение. Обещай не драться». Чую, генерал, ты собираешься купить меня напрасно. Давай лучше думать, как нам жить дальше. Сейчас все упирается в шифровальщика. Генерал хрустнул яблоком. Хотя сидером не найден, но шифровальщик уже нужен. Розыском занимается Гуров. Пусть ищет. А мы будем дремать и выжидать. У меня нет подходов к Гурову, зато имеются подходы к его начальству. Если Гуров и зацепится, ни один из начальников об этом не узнает. Верно. Но если у Левы будут результаты, мы это заметим. Изменится распорядок дня, активизируется сперва работа тех же шоферов. Вот тогда мы вновь встретимся и вынудим наших хозяев объединиться. Такой кусок ни одному из них не по зубам, уверенно сказал генерал. Значит, сейчас мы только выжидаем. Хорошо, жду твоего звонка. Лады, полковник. Генерал пожал Ярцеву руку. Своих слов не забывай. Ярцев распахнул перед гостем дверь кабинета. «Давай. Рад был тебя видеть. Мне зайти к твоему шефу попрощаться?» «Не оценит. Звони». Мария уехала на съемки, и Гуров решал сложный вопрос. Отдыхает он без любимой или скучает? Станислав почти не уходил из квартиры друга, ждал. Вот сейчас позвонят и сообщат. Дальше фантазия буксовала. Он не мог придумать, а что, собственно, может произойти. Лев Иванович, давай все-таки займемся ближайшим окружением девицы Игоря, которая ночевала на даче в ночь преступления. У нее связи огромные. Среди них не только воры и убийцы. Змея Горыныча можно разыскать. Займись, равнодушно ответил Гуров. Для начала познакомь ее с Катюшей. Мы девчонку обещали на работу пристроить, а сами вновь в бордель посылаем, — укоризненно сказал Станислав. Дьявол, я же должен ехать к Турову с докладом. Мы снимаем засаду на Бронной, гноим людей, деньги тратим. Снимаем, снимаем, — успокоил Гурова Станислав. Я прогулялся по Бронной, присмотрелся, что там и как. Не понравилось мне. Разве я не докладывал? Что тебе не понравилось? Так сразу не объяснишь. По соседству с домом булочная. И я заметил двух парней. Они хлеб с машины разгружали. Мне показалось, что один совсем не из той колоды. Очень на наружку смахивал. И ты молчишь? А чего кричать? Я с Тишей и Мишей по пять раз на дню разговариваю. Спокойно у них все, тихо и мирно. Они хозяина от водки отучили. Станислав с гордостью посмотрел на Гурова. Надо же. Во всем мире с алкоголизмом не могут справиться, а они отучили. Насмешливо произнес Гуров. Ну, у них особый метод. Поедем. Взглянем и на метод, и на все остальное. Гуров надел плащ, сунул Вальтер в карман. Отправимся на двух машинах. Я потом заеду к Турову, отчитаюсь, на что мы его деньги тратим. Сыщики миновали дом Толика, пятиэтажной, добротной постройки, походившей на букву «П», прокатились вдоль знаменитой аллеи, где когда-то появился загадочный Воланд, обогнули пруд и припарковались. Затем отправились обратно пешком. Шли порознь, быстро, деловито, как ходит большинство москвичей. Гуров зашел в булочную, о которой рассказывал Станислав. Купил пару пирожков. Когда они в первый раз прошли мимо своего дома, то ничего предосудительного не заметили. Двое мужчин среднего возраста на детской площадке пили возле сломанных качелей баночное пиво. Было около 4 часов. Накрапывал мелкий дождик, и потому во дворе прогуливалась только одинокая мамаша с ребенком. На углу улицы стояли трое парней и явно поджидали машину. Гуров внимательно оглядел троицу. Безусловно, качки. На запястье у одного из них сыщик заметил дорогие часы, на шее другого поблескивала массивная цепь. Все это ровным счетом ничего не значило, но мальчики казались слишком деловыми, чтобы вот так мокнуть под дождичком. Гуров доел пирожок, бросил бумажку в урну и оглядел улицу. Обратил внимание на стоявшую в отдалении иномарку. Водитель в ней отсутствовал. И Гуров подумал, что машина принадлежит кому-то из ребят. Тогда непонятно, почему они ждут на улице. Они сядут в салон. На противоположной стороне за витриной магазинчика маячил Станислав. Тянул через соломинку сок. Гуров мог поклясться, что друг рассуждает так же, как и он, и они отсюда не уйдут, пока трое любителей дождя не уедут. За улицей и парнями наблюдал и Куба, который в поношенной курточке с затертой сумкой в руках переходил из магазина в магазин, благо они имелись в каждом доме. Хотя Куба и пообещал генералу не ввязываться в это дело и даже взял у него деньги, слово свое не сдержал. Но на то была причина. Генерал совершил ошибку, когда сказал Кубе, чтобы он оставил мастера в покое. «Он вам совершенно ни к чему. Сидером вы не достанете, да и распорядиться информацией и сотнями миллионов долларов не сумеете. Вернетесь на нары на долгие годы». Куба тут же встретился с двумя корешами, все им рассказал, и упомянутые ментом миллионы перевесили осторожность, раззадорили. «Чего это мы не достанем? И зеленью распорядиться не сможем. Мы не глупее ментов, не хуже их сработаем. Мужика, что хитрую штуковину мастерил, захватим, а нужных головастиков найдем, никуда они не денутся». Кубе выделили несколько толковых боевиков, объявили дело общим и на время операции запретили группировкам вооруженные действия и всякие разборки. Авторитетам обещали за послушание долю. Но среди авторитетов были люди действительно умные и понимали реалии. Тюрьмы и зоны заключения находились под властью законников, и не считаться с подобным фактом неразумно. Захват Толика Куба поставил с размахом. За домом 3 дня наблюдали. Просекли постояльца, но, как и все в доме, решили, что племянник у мастера один. Гуров на вора не обратил внимания, а Станислав засек, так как Куба зашел в магазин, в котором сыщик пил сок, вытряхнул из холщовой сумки мятую газету, сумку аккуратно сложил и засунул в карман. Мятая газета, придавшая сумке объем, прием, известный от Рождества Христова, только не следует ее опустошать в 2 шагах от сыщика. Он может воспринять подобное действие своеобразно. Станислав, к примеру, вынул из кармана кепку и водрузил ее на голову. Гуров увидел Станислава в кепке, снял Вальтер с предохранителя и мгновенно определил выходившего из магазина Кубу как источник опасности. Не торопясь, он направился к дому Толика, куда уже шли и парни, любители дождя. Из подъезда вышел Киша. Подошел к мужикам, распивавшим пиво. Вскоре появился и Толик. Неожиданно из соседнего подъезда выскочил вроде пьяный мужичок с бутылкой и стаканом, воинственно закричал: «У нас демократия! Я вправе выпить в свои именины!» Увидев Толика, наполнил стакан, протянул ему: «Анатолий Пантелеич, выпей за здоровье раба Божьего! Сегодня...» Гуров смотрел, как Толик примеривается к стакану, словно спортсмен, готовящийся взять старт, но Тише стакан отобрал, расплескав половину, и протянул одному из собутыльников. «Дядя за рог дал, до 6 ни грамма», — твердо заявил он. 3 парня подошли к нему. Один локтем ударил Тишу в грудь. «Ты что, сучонок, выступаешь? Человеку подносят с почетом. Я тебя на винтики разберу». Он отобрал бутылку, но стакан уже осушили. Во двор вкатился Рафик скорой помощи, из него ловко выпрыгнули крепкие парни в халатах и с носилками. Один из них громко и весело, словно Дед Мороз, закричал: «Где у вас 46-я квартира? Кто там загибается? Звонки оборвал, помощи просит». «Я 46-я», — выпятил грудь Толик. «Ошибочка вышла». Оперативникам все стало ясно. Мужик, выпивший водку, валялся бесчувственно на траве, но на него уже никто не обращал внимания. Именинник тихо исчез. Гуров сцепил пальцы и 2 руками ударил за ухо амбала, стоявшего рядом. Этого оказалось достаточно, чтобы тот рухнул на колени и отключился. Тиша и Миша, ребята простые, глушили своих клиентов рукоятками пистолетов. Станислав поставил одного из санитаров в раскоряк у Рафика, поманил пистолетом второго. Когда тот подошел, оперативник пристегнул бандитов наручниками друг к другу. В полусхватке забыли о водителе скорой. Тот же, распахнув дверцу, саданул из автомата. Станислав и Гуров выстрелили почти одновременно. Бандит, согнувшись, вывалился из кабины, короткой очередью прочертив асфальт. Рухнул стоявший на коленях амбал. Закричали женщина и ребенок. Женщину, раненую в грудь, уложили на носилки. Задвинув их в Рафик, маленькому пацану перевязали ногу. Станислав приставил пистолет к животу санитара. «Где ближайшая больница?» «Да откуда ж я знаю?» Он смотрел в белые глаза оперативника, явственно ощущая пулю в своем желудке. «Не стреляй, пригожусь». «Там», — кивнул на скорую, — «еще врач, настоящий». Врача извлекли на свет Божий. Станислав приказал: «Посмотри женщину», и повернулся к санитару. «Бери пацана на руки, садись рядом со мной и молись». Станислав сел за руль, и Рафик укатил в Склифосовского. Во дворе начали появляться люди, подлетела канарейка, появилась и скорая, видимо, кто-то из жильцов вызвал. Скорая забрала трупы, менты усадили санитара в свою машину, молоденький лейтенант подошел к Гурову, вопросительно посмотрел на него. «Отвези в МУР, передай генералу, что от полковника Гурова вскоре доставят еще одного. Я заеду в министерство, отпишу своему начальству рапорт и приеду в МУР». Гуров оглядел двор, увидел валявшуюся на земле бутылку. «Подбери и отдай в лабораторию, пусть определят химический состав содержимого. Руками не хватай, заверни в газету». «Слушаюсь, господин полковник». Лейтенант забрал бутылку, и канарейка укатила. Гуров направился к своей машине. Куба досмотрел весь спектакль до конца и теперь отирал ладошкой мокрые от пота волосы. Он растерялся, не мог понять, как это так крепко лопухнулся. Как проглядел такое количество ментов? Да не простых, а козырных соскорей. И что он теперь скажет корешам, которые его план одобрили и дали парней и технику? Куба проводил взглядом скрывшуюся за углом статную фигуру явно главного мента, подумал: а он сильно мажет на сыскаря Гурова. Уголовник приободрился, теперь есть чем прикрыться. Скажу, налетел как на трамвай, пусть осудят. А сыскаря Гурове дважды на сходках базар поднимался. Одни предлагали вынести ему приговор, организовать бригаду и прикончить, другие заявляли: мы делаем свое дело, он свое. Но никто из его крестников зла на мента не держал. Случалось, что Гуров людей незаслуженно под вышку сунутых на небольшие сроки переводил, с прокуратурой бодался. Против такого мента и лопухнуться не грех. Генерал Орлов выслушал Гурова, как всегда, не перебивая. «Все?» — Орлов навалился на стол, начал без надобности перекладывать карандаши. Станислав звонил. Женщина в реанимации, но жизнь вне опасности. Слава богу, хоть в одном повезло. Гуров поднялся, открыл форточку и закурил. «Да, Лева, ты в порядочное говно залез». «Говно не бывает порядочным», — обронил Гуров. «Двум богам не служат, а ты не в первый раз у потерпевшего деньги берешь. Знаю, все уходит на дело, но деньги-то ворованные, и ты становишься морально зависимым. А хирург, когда уникальную операцию делает, и деньги за лекарства и за импортную технику берет, да еще себе на хлеб оставляет, это как?» — зло спросил Гуров. «А санитарку и нянечку для персональной обслуги кто сегодня оплачивает?» «Другая сегодня жизнь, Петр, другая. Тебе из высокого кабинета не видно». «Да я тебя ни в чем не обвиняю. Ты не левую работу делаешь. приказ министра исполняешь. Однако поберегись, парень. Не дай бог, что случится. Окажешься крайним. И я тебя не спасу. А уж Станислава тем более. Орлов развел ладонями по столу, словно хотел отодвинуть на край неприятную для обоих тему разговора. Ну, теперь о делах сегодняшних. Неплохо сработали, но и хвалить не за что. Два человека ранены. Взяли вы обыкновенных бандитов, а дело ставили люди иные. Здесь непонятное складывается. Иные люди боевой силы не имеют. Гуров вернулся к столу, сел. Вот и обратились за помощью к авторитетам. Те люди, что твоему Турову противостоят, все имеют. И не станут похищать мастера, не обладая сидеромом. Авторитеты влезли в дело со стороны, а твои противники уже знают о происшедшем. Посмеиваются. Я не удивлюсь, если кто-то из них у министра по воскресеньям обедает. Эдакие солидные высокопоставленные люди. Мелочи и грязь жизни их не интересуют. Они даже не знают, что после дождя на асфальте образуются лужи. Ну и что же мне делать? Я-то по лужам каждый день шлепаю, — рассердился Гуров. Ну, главное, не разбрасывайся. Уверен, авторитеты отступят. Им война с Главком и Петровкой не нужна. Не хапнули? Ладно, возьмем в другом месте. Пусть меньше, но проще. У Турова имеются брат и сестра. Упрись в эту пару. Разберись в их окружении, в психологии. Здесь твой стадион. Ты должен захватить инициативу. Глава 5. Туров Илья Ильич чувствовал себя превосходно. Ему разрешили вставать, и он при своей неуемной энергии уже расхаживал по просторной палате. Попытался было закатить главврачу скандал, чтобы его немедленно выписали, но врач, человек бывалый, на капризы больных внимания не обращал, заявил: «Будете находиться в больнице столько времени, сколько я посчитаю нужным, а хотите получить рецидив? Так мы двери не запираем, милости прошу. Но обратно я вас не приму». И Туров смирился. Когда в палате появился Гуров, Туров выставил на стол бутылку коньяка, вазу с фруктами, небрежно поздоровавшись с полковником, насмешливо сказал: «Насколько я понимаю, полковник, похвастаться вам нечем». «Меня зовут Лев Иванович. Если желаете обращаться по званию, извольте говорить, господин полковник. Я на полусогнутых генералом папки не ношу». «А вы с характером», — рассмеялся Гуров. «А вы только сейчас об этом узнали?» Гуров сел, отщипнул виноградинку. «Вчера по вашему делу короткая перестрелка случилась. Из моих людей никто не пострадал. Однако тяжело ранили женщину и парнишку». «Нужны деньги?» — озаботился Гуров. «Пошлите своего секретаря в хирургическое отделение Склифа. Ему скажут, какие лекарства необходимы». «Хорошо, распоряжусь. А что произошло?» «Некоторые господа пожелали захватить вашего друга Толика. Мы поймали бандитов. С ними сейчас занимаются. Как ваша история попала в поле зрения преступной группировки, мне непонятно». «Кто-то из ваших ментов проболтался», — зло заявил Туров. «Это вряд ли, господин Туров. Скорее, информация ушла от ваших родственников». «Какие родственники? Игоря похоронили. У меня остались сестра и младший брат. Они с преступниками не общаются. Чушь какая-то. Решайте, мне заниматься вашей сестрой и братом или прекратить работу. Иных путей я не вижу». «Абсурд!» Туров наполнил рюмки коньяком, молча выпил. «Они бездельники, не знают, как заработать рубль, тратят, сколько требуется, ни в чем не нуждаются. Но, с другой стороны, конечно, общаются с людьми и все такое. Работайте, как считаете нужным». «Да, по моим прикидкам, у вас кончаются деньги». «Верно. Но я у вас больше денег не возьму. Мое начальство недовольно. Я позвоню министру. Ваше начальство заткнется». «Мой министр сегодня вице-премьер», — ответил, улыбнувшись, Гуров. «Подумаешь, фигура», — фыркнул Туров. «А вашего начальника можно уволить?» «Но это вряд ли». Гуров поморщился. «Вы, уважаемый Илья Ильич, переоцениваете власть денег». «Но вы мой человек, глупости», — перебил Гуров. «Я офицер и чиновник. Обязан выполнять пожелания своего начальника. Конечно, удобнее работать, имея свободные деньги, но данный вопрос не обсуждается». Туров присел на соседнее кресло, уставился на Гурова своими огромными голубыми глазами и с любопытством спросил: «Вы говорите серьезно?» «Абсолютно. Я имею приказ руководства. К тому же выполняю задание». «Господин полковник, деньги передаются из рук в руки. Никто об этом не узнает. Не валяйте дурака. Не старайтесь быть святее Папы Римского». «Может, вы и правы. Однако ничего не выйдет. У меня смешные принципы, уважаемый Илья Ильич». Гуров старался не смотреть в умные и проницательные глаза Турова. «Значит, я занимаюсь окружением ваших родственников, и если они обратятся к вам с жалобами на ментов, они не обратятся», — перебил Туров и продолжил. «Почему вы не докладываете мне о Рябове и Рудине? Я же назвал вам этих гнид. Уверен, они приложили руку к происшедшему». «Возможно», — согласился Гуров. «Но с улицы к ним не подойдешь. Слишком сильная охрана. А индивидуального подхода мы не имеем. Если зацепим исполнителя, тогда будем думать». «Сидером у них. Я без него беззащитен. Они способны меня разорить. А вы собираетесь заниматься черт знает чем. Гуляющие вокруг моих родственничков придурки...» «Не стоит нервничать, уважаемый Илья Ильич», — холодно ответил Гуров. «У ваших соперников нет сидерома. Если б был, они бы действовали иначе». Спокойствие сыщика остудило Турова. «Да, чуть был не забыл». Гуров недовольно покачал головой. «Прошу вас взять под свою опеку одну женщину. Ей около 40, не дурна собой. Вполне может сойти за любовницу. Делать ничего не умеет, но старательно, вежливо, пунктуально. Она может оказаться полезной в моей работе». «Ваша сотрудница? Агент?» — поинтересовался Туров. «Нет, просто женщина из прошлого. Разрешите мне дать ей телефон вашего секретаря? Пусть он о ней позаботится. Устроит в какой-нибудь офис подавать кофе. На большее она не способна». Туров помолчал, затем спросил: «Лучше обойдемся без посредников. Пусть девушка придет сюда. Мы с ней обо всем договоримся». «Хорошо», — Гуров поднялся. «Всего вам доброго». «Он еще помнит женщин своего прошлого», — сказал насмешливо Туров, когда за Гуровым закрылась дверь. «Ну-ну, посмотрим, так ли уж неподкупны его люди». Узнав от своих людей в МВД о перестрелке на Бронной, Рудин позвонил Рябову и пригласил к себе домой на чашку чаю. «Где золотой диск и твой ловкий черт?» Рябов худеньким кулачком постучал по подлокотнику кресла. «Взял деньги, убил младшего Турова, похитил сидером и пропал. Какие-то бандиты появились. Ты, Николаша, понимаешь, какую заварил кашу?» Хозяин, сидевший за огромным письменным столом, был сегодня в смокинге и всем своим видом походил на киношного мафиози. «Не вали на меня, словно на мертвого. Лучше вспомни, как все начиналось. Тур разрушил наши планы по золоту. И тогда ты, Илья, высказал мысль, что головастый, скорее всего, имеет доступ к нашим компьютерам. И именно у тебя, не у меня, появилась идея заполучить сидером Тура. Все верно?» «Верно. Но то была лишь идея. Организатором исполнения стал ты. Черт, твой человек», — ответил Рудин. «Но он человек ФСБ или дьявола, не знаю точно. Действительно, ты силен только идеями, а не их воплощением. Но вспомни, мы же с тобой все обсудили и пришли к выводу. Черт по всем статьям нам подходит, и риск минимален. Что ты хочешь от меня сегодня? Черт тебя подери, Николай, я не имею к тебе личных претензий. Рябов вновь стукнул кулачком по ручке кресла. Лишь хочу знать, что происходит. Если раньше мы думали, что беззащитны перед Туровым, то сегодня даже не знаем, в чьих руках ключи и шифры наших компьютеров и счетов в банках. Кто такой на самом деле этот черт? Если в диске Тура содержатся все наши потроха, то в один прекрасный момент мы можем оказаться нищими. Никто другой не способен воспользоваться сидеромом, стараясь не выдавать своего волнения, ответил Рябов. Я консультировался со специалистом. Вскрыть его способен гений, либо группа специалистов, обладающих большой техникой и большим временем. ФСБ найдет и специалистов, и технику, — воскликнул Рудин. — Возможно. Но черт не Зорге, работающий за идею. Он не может довериться никому из своих коллег. — Разумно ты все говоришь, разумно, — сказал Рудин. — Только непонятно, зачем он держит у себя опасную вещь. Не выходит на нас, не получает деньги. Мог бы увеличить гонорар, все понятно. Но так рисковать, совершить убийство и не прийти за деньгами. Гуров и Станислав дважды прослушали разговор магнатов. Записать его удалось благодаря тому, что Рудин побывал на приеме в мэрии, на который отправился в надежде переговорить с одним нужным человеком. На прием была приглашена и вернувшаяся со съемок Мария. Гуров же не преминул напроситься сопровождающим. Вколоть булавку-передатчик в полу смокинга Рудина оказалось делом нехитрым. Встретившись с партнером, бизнесмен не переоделся, и таким образом оперативники получили уникальную возможность прослушать совершенно конфиденциальный разговор. «Ты гений!» Я устал это повторять, тем более со мной никто не спорит. «Однако...» — Станислав нахмурился. «Ну, знали совершенно точно вдохновителей преступления. Но с такой записью идти в прокуратуру только людей смешить. Кличку «Черт» мы проверим по картотеке. Уверен, обнаружим там всяких чертей до черта. Правда, примет никаких. Возраст, предположительно, от 25 до 35, работает в ФСБ. Не факт, — заметил Гуров. Думаю, сейчас он нигде не работает. Почему? — удивился Станислав. Дерзость и чистота исполнения. Станислав, — перебил Гуров, — что с тобой, дружище? Какая чистота? Ну, как ты себе представляешь картину преступления? Я не живописец. 10 против 1, что Игорь вошел в кабинет брата, когда черт стоял у открытого сейфа. Парень увидел вооруженного человека и побежал. Чистота. Ключи, сигнализация сделаны профессионально, согласен. Но не побеспокоиться о том, чтобы хозяин спал крепко до утра, и не запереть дверь кабинета, какая чистота! Он наглый портач, этот черт. Или мы чего-то не знаем, — заметил Станислав. Надеюсь, мою болтовню о твоей гениальности ты не принимаешь всерьез? Скорее всего, черт — бывший работник спецслужбы, раз сумел снять слепки с ключей и узнать, как отключается сигнализация. Наверное, бывал в доме. Надо попытаться выяснить, через кого он действовал. Может, через брата или сестру. Сосредоточимся только на них. Вчера Катюша была у Турова в больнице, я с ней говорил, но она что-то не очень откровенна. Мне необходимо с ней увидеться. Оставь ее в покое, — ответил Станислав. Наконец-то она устроилась на работу, о которой даже мечтать не могла. Пусть придет в себя, оклемается. Но ты понимаешь, — начал было Гуров, но друг его перебил. Конечно, понимаю. Туров ее вербует, и первый подход к ней он сделал очень удачно. И долго мы будем ждать, как сложится. Катюша должна познакомиться с сестрой Турова или братом. Завяжутся у них отношения или нет, неизвестно. Но до этого она бесполезна как Турову, так и нам. Будем надеяться, что он долго не выдержит, встретится с Катериной, начнет расспрашивать, тогда она поймет, что он ничем от нас не отличается, а стремится ее использовать. — Хорошо, — согласился Гуров. — Результаты допросов задержанных тебе известны? — Как в Муре обстоят дела? — предъявил следователь прокуратуры обвинение. — Конечно, парней карета скорой и стрельба из автомата топит. Хотя от убитого автоматчика они открещиваются, все тянут на простую хулиганку. Никаких имен, заданий. Опера из Мура, возможно, выжмут что-нибудь. Всплыло имя вора в законе — Куба. Мы его на Бронной видели, но к делу его не пристегнуть. Возможно, он и организовал похищение, но задержанные никогда на Кубу не покажут. Им в зону идти, сам понимаешь. Предложение. «Думаю, тебе следует войти в личный контакт с братом или сестрой», — ответил Станислав. В дверь позвонили. Вернулась Мария с утренней репетиции, усталая и злая. Она швырнула сумку на диван, сбросила туфли на высоком каблуке и стала массировать пальцы ног. «Мальчики, можете меня поздравить», — сказала она. «Сегодня мне предложили роль 50-летней, сошедшей с круга женщины». Но коллеги хороши. Никто не дернулся, мол, рано теряем героиню, замены достойной нет. Пошло, как в плохом водевиле. А ведь все знают, что на мое место худрук приглашает современную сексапильную девчонку, которой театр просто противопоказан. В кино за счет вывертов оператора и хорошего монтажа еще ладно. Маша, прими ванну, я тебе сделаю массаж. Предложил Гуров. «Спасибо. Но 40-летнее тело все равно не сделаешь 20-летним. Сейчас я себя чувствую просто старой, никому не нужной бабой. Ты ляжешь спать или будешь обедать? О чем мне спать? Завтра я не занята». Гуров направился на кухню. «Могу предложить вчерашние макароны по-флотски и отварную осетрину с хреном. Пить не рекомендую».